Вселенная внутри вас больше, чем кажется. В детстве мы с братом Джорджем любили расставлять зеркала друг напротив друга, чтобы получались бесконечные зеркальные пути. Мы заглядывали в них, надеясь увидеть привидений, но видели только множество собственных отражений. Джордж говорил, что это мы из параллельных миров. Как в зеркальном лабиринте во Вселенной существуют бесконечные версии вас. Есть вы вчерашний и вы сегодняшний. Есть вы 5 лет назад и вы через 10 лет. Есть вы сегодня утром и вы грядущим вечером. В головах ваших коллег, приятелей и близких живут вы, рожденные из полученного ими опыта, сформированных предпочтений, убеждений и ощущений. Бабушка вместо серьезного человека в костюме и галстуке всегда будет видеть озорного бутуза, обожающего клубничное мороженое. Для мамы он может оказаться вечным школьником или выпускником колледжа, уже большим, но еще не мудрым и опытным. Для друзей он будет весельчаком и заводилой, для подчиненных — самодуром, для соседей — парнем с идеально подстриженным газоном и так далее. В попытках понять, кто же мы на самом деле, нам часто приходится размышлять, что думают о нас другие. Из разрозненных кусочков чужих мнений мы стараемся собрать цельную мозаику, но только топчемся на месте. Все потому, что единственно верной версии нас не существует. Есть та, которую создаем мы сами, и есть миллионы, придуманные другими. В попытках угнаться за чужими ожиданиями легко потерять самого себя. Что, если правда лежит на поверхности, а мы никак не хотим ее замечать? Ваша связь с миром крепче, чем кажется. С вами случалось всякое, и, скорее всего, хорошего было больше. Радости, душевного подъема. И успеха вы тоже добивались, и гораздо чаще, чем шепчет вам внутренний критик. Окружающие принимали вас теплее, чем вы помните. Отдавали должное и признавали заслуги. Ваш потенциал заметило гораздо больше людей, чем вы думаете. Поверьте, вы многим понравились. В вас нуждались. Друзья, семья, потенциальные возлюбленные. Близкие смотрят на вас и видят столько хорошего, сколько сами вы в себе никогда не замечали. А ваш вклад в них больше, чем кажется. Вы утешили столько скорбящих сердец и помогли стольким умам вновь воспрять духом после поражения. А сколько было случаев, когда один добрый, бескорыстный поступок всколыхнул целый мир. Ваша любовь всеобъятна, просто вы пока об этом не догадываетесь. У вас есть огромная поддержка. Возвести свои слабые стороны в ранг фундаментальных несложно, но разве они требуют изменений? Скорее, только наглядно показывают контраст между тем, кто мы есть, и тем, кем нам быть не суждено. Научившись жить в гармонии с реальностью, мы поймем, что ее суть прячется в одновременном сокращении и расслаблении, в падениях и взлетах, в красоте и муке. Одно единственное событие или прожитый опыт не ограничивают личность. Та статичная версия нас, что, как нам кажется, хранится в головах у других, всего лишь проекция наших самых смелых надежд и глубинных страхов. Мы — гибкие, постоянно меняющиеся существа. Сейчас одни, а через мгновение уже другие. Мы так много переживаем о том, какими нас видит мир, что забываем жить. Размышляя о наших поступках и реакциях, которые они вызывают, мы ограничиваем себя пустыми ярлыками. Неправильнее ли вместо этого подумать над тем, кем мы хотим стать, и устраивает ли нас подобное будущее? Мир подстроится под любую нашу версию, выбранную сегодня. Прошлое не загоняет в рамки и не определяет курс дальнейшей жизни. С этим вы справляетесь и сами, поскольку сильнее всех верите, что самое худшее и есть наша реальность. Никто, ни один живой человек не думает о вас больше, чем вы сами. Каждый занят собственной жизнью и мыслями о том, достаточно ли он хорош. В процессе исцеления мы понимаем, что жизнь шире бесконечной тревоги о том, что обо мне подумают. На самом деле для кого-то вы идеал красоты. Кто-то считает, что вы незаслуженно находитесь в тени. Для кого-то вы главный герой, а для других — персонаж второго плана. Для одних — незаменимый друг, а для остальных — незнакомец. Кто-то хотел бы состариться вместе с вами, а кто-то не сел бы за один стол. Иногда вы учитель, а иногда ученик. Сегодня проводник, а завтра ведомый. Кому-то освещаете путь, а кого-то толкаете в их же тьму. Вы можете принимать множество разных форм и образов, быть частью сотен убеждений и историй, однако самое главное из них — та, что вы расскажете себе. Позвольте этому знанию освободить вас. Пусть оно покажет, что в вас гораздо больше глубины, контраста, оттенков и великодушия. О таком вы и не мечтали. Вам не узнать наверняка, но вы сделали, увидели и значили для других очень много. Отложите ненадолго книгу. Подышите. Оглядитесь. В настоящем моменте заключено больше, чем вы думаете. А дальше вас ждет столько всего, сколько вам и не снилось.